Капитан сказал, делая попытку подняться с кресла: «Ну вот, вы теперь вместе, компания неплохая, а мне пора. Будь я проклят, но страшно жалко со всеми вами расставаться. Привык как-то». В мгновение ока Леа и Сандра оказались на ручках его кресла, обнимая шею капитана. «Честное слово, сцена слезу прошибет», — насмешливо прищурился Чезаре. «Я бы на вашем месте бросил хозяина, поскольку дрянь из него выперла, яснее не нужно». «Обязан. Не могу бросить. Не Флояну, а Квилу. Отцепитесь-ка на минутку, девочки, а то от гладких ваших рук нет ясности в голове». Сандра и Леа вернулись к своему дивану. Капитан разжег трубку. «Смотрел я на вас и испугался Флояну. Трудно бывает даже представить, что придумает такая голова. В ней мысли идут иными путями, чем у нормальных людей. У Флояну еще и ревность. Я давно заметил, как он следил за Сандрой и Андреа. Ладно, не отрицайте, мы тоже не без глаз. Вдруг он вздумает сообщить в полицию, что у вас есть алмазы. Вас обыщут, может быть, даже в самолете, и тогда обвинят в контрабанде, посадят в тюрьму к полному удовольствию Флояну. Но ведь он сам тоже ставит себя под подозрение. И мы на суде сможем разоблачить его, — возразил лейтенант. И разоблачайте на здоровье, когда он будет за тысячи миль отсюда в другой стране. Время пройдет, камни будут проданы, и наш милый хозяин будет резвиться в Полинезии. «Мамма миа», — как говорит Леа. «Вы мудрый человек, капитан. Но что же делать?» Сандра беспомощно оглянулась. «Послать алмазы почтой нельзя, спрятать негде. Чезаре и Леа под такой же опасностью». «Пожалуй. Я было сам хотел поручить свои камни лейтенанту. Опасаюсь Флояно и его верных сподвижников Пьетро и Джулио. Теперь вижу, что нельзя. Наоборот, давайте мне все, что у вас есть, я спрячу на яхте. Ни одна душа не будет знать, а в Коломбо я свободен. Там большой ювелирный рынок. А может быть, стоит проехать в Индию для полной безопасности. Если верите мне, что я сохраню их, и если хотите, то продам. Пожалуй, я сумею это лучше вас». «Боже, какой чудесный план!» — Сандра крепко поцеловала капитана. «Только бы это не оказалось для вас опасным». «Буду осторожен. Теперь не так страшно, когда знаешь, с кем имеешь дело. Конечно, если что-нибудь случится с яхтой, море есть море. Но этого не предвидеть, не предупредить нельзя», — хладнокровно ответил Чезаре. «Тогда мы останемся, какими были до плавания, ни больше, ни меньше». «Нет, меньше, если мы потеряем вас». «И больше, потому что мы подружились и многому научились в плавании», — добавила Сандра. Капитан поднялся, тщательно рассовал пакетики с камнями по карманам своего слишком просторного кителя и уехал прямо на яхту. Четверо молодых людей продолжали обсуждать потрясающие новости. После обеда в недорогом ресторане Леа вернулась домой, а Сандра с Чезаре и лейтенантом пошли продавать изумруд и кольца. Сверх ожидания за один лишь кулон Сандра выручила вдвое больше, чем предполагала за все украшения. Должно быть, действительная стоимость камня была очень высокой. Сандра не знала, что после истощения уральских месторождений изумруды такой чистой воды и настоящего зеленого цвета стали большой редкостью. Сандра осталась переночевать в номере с Чезаре и Леа, а наутро получила маленькую комнату на самом верхнем этаже гостиницы с видом на ботанический сад и парковую часть города, поднимавшуюся по склонам суровой кубической громады столовой горы. Лейтенант Андреа тоже перебрался на верхний этаж в то самое утро, когда Аквила вышла из бухты.